Борис Берри. Живем по правилам похолодания. Позвольте же вас спросить, как же может управлять человек, если он не только лишен возможности составить какой-нибудь план, хотя бы на смехотворно короткий срок, ну, лет, скажем, в 1000, но не может ручаться даже за свой собственный завтрашний день? Михаил Булгаков. Прогнозы вчерашних дней. По телевизору в выпусках новостей неизменно сообщают погоду. Вошло в моду даже предсказывать ее на неделю вперед. Каждый уикенд говорят о том, как нам придется провести следующие выходные. А ведь ученым, не в пример ясновидцам, предсказывать это нелегко. Будущая погода зависит от состояния воздушных масс и облачности в районах, удаленных от места прогноза на 1000 километров. На широтах Новороссийска и Монреаля воздушные потоки огибают весь земной шар всего за 30 дней. Не мудрено, что прежде чем составлять прогноз погоды на месяц для этих городов, нужно досконально знать все о погоде в северном полушарии. Конечно, нами накоплен немалый опыт. Измерения температуры в северном полушарии ведутся уже более 1500 веков, начиная с 1841 года. Однако ее значения заметно меняются из года в год. Приходится иметь дело с ее случайными скачками, а значит, собранные сведения вроде бы невозможно использовать для долгосрочных прогнозов. Поступим по-другому. Попробуем посчитать средние значения температуры за 7-летние периоды. Тогда становится меньше случайных скачков температуры. На этом примере становится ясно, что мы имеем дело с внутривековыми колебаниями климата с периодами в десятки лет и междувековыми колебаниями с периодами в сотни лет. В последнее время в связи с агрессивной рекламой Киотского протокола очень часто можно услышать или прочитать, что необычная жара, наводнение, ураган, другие опасные погодные явления, наблюдавшиеся в эти дни или в это лето, или в последние 2 года, вызваны глобальным потеплением, которое связано с выделением парниковых газов при сжигании, например, угля или нефти. Однако достаточно взглянуть хотя бы на графики 7-летних средних температур, чтобы понять, что годовые температуры бывают то значительно выше, то значительно ниже этих средних показателей. Так что жаркий день или год не является доказательством глобального потепления. Как и необычно холодные годы или дни не свидетельствуют о глобальном похолодании. Подъем солнца вручную. Любые природные процессы, в том числе и климатические, состоят из случайных и закономерных событий. Случайная климатическая составляющая по определению непредсказуема и зависит в основном от краткосрочных вариаций солнечных и земных процессов, например, от солнечных вспышек, вулканических извержений, изменений океанических течений и их воздействий на атмосферу. Закономерная составляющая, напротив, формируется под воздействием длинных стабильных циклов, которые существуют уже миллионы лет. Они образуются внутри Солнечной системы за счет периодических движений небесных тел и их гравитационных взаимодействий. При осреднении величин солнечной активности, температур воздуха и данных о землетрясениях случайные составляющие уменьшаются, и основную роль начинают играть закономерные вариации солнечных и земных процессов. Если мы узнаем характеристики, амплитуды, периоды и фазы основных колебаний, то сможем восстанавливать прошлое и предсказывать будущие события. Годы увеличения или снижения температур воздуха, солнечной и сейсмической активности. Амплитуды этих колебаний зависят как от астрономических параметров, так и от внутренних процессов Солнца и Земли. В частности, от условий теплообмена между атмосферой, океаном и земной поверхностью, от перемещений оболочек и ядра Земли, от направлений и скоростей течений внутри вязко-жидких слоев. Поскольку о внутренних свойствах и процессах небесных тел науке известно очень мало, постольку невозможно теоретически рассчитать характеристики колебаний земных и солнечных процессов, исходя только из данных астрономии. Но положение не безнадежно. Например, ширина прироста древесных колец на северной границе между лесом и тундрой зависит от температуры воздуха и почвы, и их изучение – один из способов изучения колебаний климата в доинструментальные времена, когда отсутствовали приборы для регистрации погодных условий, начиная с термометра. Восстановленные по древесным кольцам и другим индикаторам колебания климата показали, что современное потепление климата, которое активно изучается и обсуждается в научной и популярной литературе, отличается от прошлых потеплений только тем, что оно совпало с техническим прогрессом. Люди научились измерять температуру, делать паровые машины, бензиновые автомобили и самолеты стали сжигать больше топлива. Поэтому изменения глобальных температур уже почти 100 лет часто идут примерно параллельно с ростом количества выпускаемых машин и сжигаемого в них топлива. Сопоставление этих двух независимых процессов послужило основанием для части климатологов считать, что современное увеличение глобальных температур воздуха вызвано сжиганием большого количества топлива. При сжигании горючего образуется углекислый газ, CO2. Считается, что углекислый газ, как стекло над теплицей, прикрывает атмосферу и повышает температуру воздуха. Итак, за последние десятилетия утвердилось мнение о том, что люди своей индустриальной деятельностью не только загрязняют природную среду и ухудшают условия жизни в местах своего обитания, но и вызывают катастрофическое увеличение температуры на нашей планете. Того и гляди, человеку скоро припишут подъем Солнца вручную. Пока же этот упрощенный и неверный климатический сценарий, оформленный в виде Киотского протокола, пытаются навязать всему миру. В июле 2005 года, собравшись в Лондоне, восьмерка руководителей ведущих стран мира в очередной раз обсуждала, что делать с этим потеплением. Наш ответ таков – ничего делать не надо. Потепление само пройдет к 2035 году, поскольку оно, как и все достаточно длительные доиндустриальные потепления, связано с обычными природными циклами. На глобусе нет места Канаде и России. Реальную опасность для цивилизации представляет не текущее кратковременное потепление. Оно началось около 6000 лет назад и стало временем процветания человечества, а грядущий ледниковый период, который продлится 90 тысяч лет. Наступление этого периода неизбежно. Астрономические причины, обусловливающие его приход, принципиально не отличаются от причин смены времен года и зависят от изменений расстояния до Солнца, а также угла наклона солнечных лучей к земной поверхности. До глобального похолодания осталось примерно 4000 лет. Тогда среднегодовая температура поверхности материков в северном полушарии понизится на 6 градусов, площадь ледниковых щитов увеличится на 30 миллионов квадратных километров, их объем на 60 миллионов кубических километров. Льды покроют северные части Евразии и Америки. Проживание населения севернее широты 45 градуса, то есть почти на всей территории современной России, станет невозможным или очень трудным. Современные портовые сооружения окажутся вдали от морских берегов. Сотни миллионов людей надо будет переселять в более южные регионы. Если ученые не найдут способов стабилизации климата, то цивилизация в ее современном виде может исчезнуть вместе с нашим межледниковым периодом. На фоне предстоящих значительных похолоданий особенно абсурдной выглядит борьба цивилизованных северных стран от Канады до России с отсутствующим техногенным потеплением. В Англии на протяжении XVIII и XIX веков, например, 5 раз наблюдалось повышение среднегодовой температуры. Если бы тогдашние руководители страны, пишет на страницах «Известий» Андрей Илларионов, имели безрассудство начать борьбу с парниковыми газами, а заодно и с паром, паровыми машинами, пароходами, паровозами, паровыми молотилками, автомобилями, сжиганием угля, нефти и газа, то трудно сказать, как могла бы сложиться их личная и политическая судьба. Но зато можно смело предположить, какой не оказалась бы история их отечества. Ни мастерской мира, ни владычицей морей, ни бастионом демократии Англия уже никогда бы не стала. Ученые, не только они, всегда знали о периодических изменениях климата и не паниковали при их наступлении. Правда, это была пора незнания долговременных изменений климата и отсутствия долгосрочных прогнозов. Например, Александр Пушкин о потеплении 20-30-х годов XIX века написал: «Зимы ждала, ждала природа, снег выпал только в январе». Как и английские премьер-министры, он не связал это потепление с действием парниковых газов от русских печей и парных. Еще раз подчеркнем, пока не цивилизация определяет климат, а климат определяет цивилизацию. Под градусом сейсмоса. Человечество, животные и растительность вот уже 6000 лет живут в климатическом оптимуме. Современное потепление 1920-2035 годы связано с совпадением теплых фаз 3 больших климатических периодов продолжительностью в 230, 515 и 1029 лет. Теплый климат с небольшими периодическими похолоданиями и потеплениями был в основном благоприятен для развития нашей и древних цивилизаций. Но, конечно, народы всегда страдали от колебаний климата и других опасных природных явлений. Северным народам чаще досаждали похолодания, а южным – потепление, а также землетрясения и извержения вулканов. Вот только раньше Земля была менее плотно населена людьми, и можно было перекочевать в другой, не так пострадавший от причуд климата, район планеты. А вот нам кочевать некуда. Следует помнить, что построенные нами модели показывают сглаженную температуру. Реальная среднегодовая температура может отличаться от предсказанной примерно на 0,5 Цельсия. Кстати, минимумы температур, как и в прошлые времена, будут часто сопровождаться ростом сейсмичности и вулканической активности. Давно замечено, что периоды землетрясений и извержений вулканов обычно совпадают с понижением температур. Статистика показывает, что большинство внутривековых потеплений и похолоданий могут быть объяснены влиянием не только солнечной активности, но и глобальной сейсмичности. На графике модели глобальной сейсмичности, построенном автором в 1991 году, можно увидеть незначительную активизацию сильных землетрясений, магнитуда больше 7,5, в 2005-2010 годах. Вы легко согласитесь с автором, вспомнив землетрясение в Индийском океане в канун 2005 года, породившее великое цунами, и разрушительное землетрясение в Пакистане в октябре того же года. Изменения частоты крупных землетрясений и вулканических извержений имеют циклический характер. Эта периодичность связана в основном с лунно-солнечными приливами. Поэтому неудивительно, что крупные землетрясения часто совпадают с новолунием и полнолунием, когда Солнце, Земля и Луна располагаются на одной линии. Такое расположение создает максимальные приливы в океанах и деформации в земной коре. Значительную активизацию землетрясений и извержений вулканов, по моему мнению, нужно ожидать также в холодную фазу 230-летнего периода в следующие годы, 2037, 38, 2061, 62, 2074, 88 и 2100 годы. Что делать? Вопрос грядущих веков. Похолодания в сверхвековых циклах, конечно, создавали и будут создавать трудности для жизни, особенно если не знать об их приближении. К ним надо очень серьезно готовиться. Можно надеяться, что современные знания и способы производства помогут человечеству преодолеть будущие 500 и тысячелетние климатические циклы, которые особенно опасны для народов Севера. Но будущий ледниковый период длительностью около 90 тысяч лет ставит задачу выживания перед всей цивилизацией. Со временем ученым, экологам и инженерам придется решать чрезвычайно трудную задачу коренного преобразования климата. Для этого необходимо создать государственные и международные фонды финансирования научных и технических программ по разработке методов стабилизации климата и средств борьбы с будущими похолоданиями. Программы Киотского протокола должны быть пересмотрены. Наиболее перспективный путь стабилизации климата связан с уничтожением многолетних льдов в Арктике. Это поможет постепенно воссоздать тот благоприятный климат, что царил на Земле 3 миллиона лет назад. Подобная задача может быть решена при комплексном освоении территории Арктики за счет использования космических отражателей на стационарных полярных орбитах, фокусирующих солнечную энергию и свет на поверхностях полярного бассейна. Искусственного затемнения льдов для ускорения их таяния. Использование иных физических и химических методов ускорения таяния морского льда. Создание системы плавучих атомных электростанций для систем жизнеобеспечения Севера и отепления арктических вод. Столь радикальное преобразование климата потребует немалых средств, изобретательности и, главное, времени для поэтапной и критической оценки получаемых результатов. Длительность одного климатического эксперимента не должна быть меньше внутривекового цикла в 22 года и может достигать сотен лет. Для решения такой задачи 4000 лет уже не кажутся столь невообразимо долгим сроком. В частности, надо проверить возможности управления климатом в ожидаемые периоды похолоданий в 21 веке. Проблема стабилизации климата важна для выживания всего человечества и может объединить всех людей перед лицом грядущей опасности.